зови, не зови меня, солнышко, не зови, не зови своей вечной мечтой. Все пройдет, все пройдет, и погаснет та звездочка, и уйдет та заря, словно ранней весной. Следом за тобой ты сказала: поверь, я тебя люблю. Я не верю словам и тебя не пойму. Так зачем слезы льешь, повторяя в ночи? Все равно не придешь, не нужны мне слова твои, не нужны мне слова твои. Назови, назови, назови меня, солнышко, назови, назови своей вечной мечтой. Все равно все пройдет, погаснет та звездочка, и уйдет та заря, словно ранней весной. Следом за тобой